Глава 16. «Мой лорд, на крепость наступают враги!» Суровый, едва получив доклад от наездников, патрулировавших подходы к поселению, тут же врывается в главный зал поместья Джо-Джо. Здесь уже собрались все байкеры, точнее, те, кто уцелел после стычек со Спартой, а также те, кто вернулся с других кластеров, приведя новичков. Как и ожидалось, они не стали затягивать с ответной атакой. Кивает своим мыслям лидер всадников, опираясь ладонями о тяжелый стол. «Ну что, раздавим их, лорд?» Уточняет у него один из байкеров, бородатый мужчина с пивным пузом. Этот самый пузан и в прежней жизни отличался невероятной силищей. Система не зря распознает сущность людей. Тут он тоже мог дать прикурить троице кнехтов, расправившись с ними в одиночку голыми руками. «Провизия, как и деньги, кровь войны. Соберите все, что сможете у рабов во внешнем поселении, не оставляйте ничего. Если они будут сражаться за нас, то умрут с достоинством. Если же попробуют взбрыкнуть, то им ничего не светит с этого бунта». Спокойно, даже как-то буднично произносит Джо-Джо. «Также направьте их в первые ряды как на стенах, так и у ворот. Если противник прорвется, а я в этом не сомневаюсь, то они первыми примут на себя удар». Собравшиеся послушно кивают, не споря со своим повелителем. Они привыкли доверять его решениям. Драться – значит драться. Сидеть тихо и переждать опасность – значит так надо. «Лорд Джо-Джо, нам нужно атаковать, пока они не успели встать под стенами, пока не организованы и вымотаны после перехода». Взволнованно, даже с долей паники в голосе, заявляет Суровый. «Зачем вообще рисковать нашими людьми и рабами, если можно избавиться от этой проблемы уже сейчас?» Глаза всех присутствующих скрещиваются на нем. Байкеры отличались буйным нравом, но они никогда не перечили своему лидеру. Это было чревато очень дурными последствиями. «Что конкретно ты предлагаешь, Суровый?» Впервые мужчина переводит взгляд пронзительных глаз на подчиненного. Новый капитан наездников чувствует, что в горле у него пересохло. Едва ли не ноги подкашиваются от этого спокойного ледяного взгляда. Джо-Джо глядит на него изучающе, даже с любопытством, будто на лабораторную крысу, на объект исследования, а не на свою новую правую руку. Неужто его и правда настолько ни во что не ставят? Суровый сейчас чувствует себя одиноким, словно на холодной вершине горы. Все это время он думал только о благе их банды, он слепо верил вождю. А тот держит его вместо тряпки, чтобы вытирать о него ноги. Кто в этом виноват? Гюнтер, который всегда и во всем оказывался лучше? Джо-Джо, который никогда не ценил Сурового по заслугам? Или сам Суровый, что позволяет с собой так обходиться? Слова Стайса раскаленными пиками вгрызаются в черепную коробку, отчего перед глазами на мгновенье темнеет. Только сжатые до боли кулаки позволяют ему прийти в себя. Суровый выдыхает, пропуская удар сердца, и обращается к Джо-Джо, прищурив глаза. «Армия противника явно не обладает серьезной мощью. Это следует из доклада наших наблюдателей. В открытом бою мы раскатаем их как тесто. Если же они прорвутся в крепость, это принесет хаос, разрушение и возможные жертвы. Будет легче и эффективнее послать наездников на кабанах наружу. Я готов повести их. Я готов принести вам победу, мой лорд!» Джо-Джо задумчиво чешет шею. Внимательно смотрит на Сурового, после чего переводит взор на собравшихся. Некоторые стучат кулаками по столам, им нравится идея битвы. Но большинство молчит. Они осуждают выскочку. Джо-Джо прикрывает глаза, после чего начинает говорить. Негромко, но в зале устанавливается мертвая тишина. Люди ловят каждое слово. «Думая лишь о результате, люди начинают искать короткий путь. А на короткой дороге можно легко потерять истину из виду, как и свернуть не туда. Провалиться в бездну. Сейчас ты предлагаешь короткий путь, как и в прошлый раз, Суровый. Я уже говорил, что люди растут на своих слабостях. Ты же их даже не замечаешь. Не считай, что поспешность и порывистость есть порок, а не благо», — тихо говорит Джо-Джо. «И в данной ситуации они не принесут нам победу. Не ту, которой я смогу насладиться. Суровый ощущает, как капля пота стекает по его спине. Джо-Джо, находясь в другом конце зала, вбивает его словами в пол, ниже плинтуса. «Придурок!» — краем уха он слышит смешок одного из старых байкеров. «Вздумал права качать!» Вслед за ним раздается хохот его соседей. «Ступай и организуй сбор еды у рабов!» Джо-Джо отворачивается от Сурового. «И проведи инвентаризацию на складах. Посчитай, сколько у нас продовольствия. До последней морковки все учти». Смешки становятся все отчетливее. Суровый понимает, что смеются над ним. Джо-Джо его ни во что не ставит, не желая видеть на посту капитана никого, кроме своего приятеля Гюнтера. Суровый ощущает, как клокочущая ярость заполняет всего его. Вся осторожность, страх перед лидером и привычка подчиняться осыпаются осколками в его сердце. Все захватывает безумная, всеразрушающая ярость. На тупых, зажравшихся наездников за столом, на весь этот гребаный совет и даже на самого Джо-Джо. Он покажет им, чего стоит. Суровый докажет, что заслуженно занимает свою новую должность. Слова Стайса звенят в его голове. Ее лицо, ее улыбка — все это сплетается в какой-то единый образ. Единственный, от которого его сейчас не воротит, от которого не сводит челюсти. «Докажи, Джо-Джо, что он ошибается. Покажи всем, что ты лучше Гюнтера, и тогда ты встанешь на его место, на свое место». Жрица была права. Она все это время была права. Развернувшись спиной к своим товарищам, Суровый расплывается в кровожадной улыбке. «Морковку считать послали?» «Хорошо. Сейчас я вам проведу инвентаризацию». Ворота распахиваются, и из них появляются 8 наездников на кабанах. Много это или мало? Для нас больше, чем достаточно. На открытой местности они способны порвать нас, как тузик, грелку. «Стена щитов!» — командую я. Фаланга смыкает строй, бесстрашно вставая в одну линию. Они выставляют вперед копья, словно хотят принять на них таранный удар кабаньей кавалерии. Наш строй выглядит героически, но при этом очень уязвимо. Да, копейщики могли отражать конные атаки, но мои солдаты построены всего в одну шеренгу. Строю не хватает глубины, не хватает нескольких рядов копий. Мы только в начале пути, и сейчас он может закончиться. Я вижу напряжение на лицах людей. В центре шеренги стоит великан Рус, один из самых мощных наших пехотинцев, хотя разница в его тренировках с большинством новобранцев составляет всего неделю. Точно знаю, что Рус не тронется с места. Он словно врос в землю. За его спиной в составе наших валькирий стоит его жена Рокси. Ее он будет защищать до последнего. «Но, давай!» Всадники подгоняют своих ездовых зверюк. Под их копытами подрагивает земля. Я чувствую этот гул. Кабаны разгоняются, и это не просто скорость, это навык. Наездники держат перед собой тяжелые кавалерийские копья. В сочетании со щитами это делает их почти неуязвимыми с фронта. Мышь с тревогой тянет меня за рукав. Нет, качаю я головой, еще не время. Молнией по движущейся цели она не попадет, а фаерболы не дадут сейчас нужного эффекта. «Вперед! Убейте их всех!» Слышу я рев одного из всадников. Знакомое лицо. Один из тех двоих, что смогли удрать из ловушки Везувия. Значит, он теперь их новый командир? Всадники идут клином, или, как принято называть этот строй в русских летописях, свиньей. Я вдруг понимаю, на что похожа эта сцена. На боулинг. Сейчас темный мяч из кабанов врежется в ряд нашей пехоты и раскидает ее, словно кегли. «Пора! Разворот!» — говорю майору, и тот дублирует своим громким командным голосом. «Фаланга! Разворот!» Выученным сотни раз на тренировках движением, бойцы перестраиваются в 4 колонны и на глазах у изумленных всадников втягиваются назад. Прямо за 3 ряда выстроенных за их спинами рогаток. Ничего сложного в этой конструкции нет. 3 бревна, сложенных ежом. Острый кол торчит в сторону врага. С места конструкцию сдвинуть невозможно. Перед тем, как собирать таран, наш стройбат позаботился о защите лагеря. Конечно, я прочитал об этом в своей книге. Вылазка на войне – обычное дело. Каждый полководец должен быть к ней готов. Всадники пытаются остановить своих зверей. Они резко осаживают кабанов, но те уже несутся вперед, запустив навык тарана. Один наглец посчитал, что сумеет снести конструкцию из хлипких деревяшек и даже не пытается тормозить. Удар! В грудину животного впивается острый кол. Самого наездника сносит на землю, и он моментально превращается в подушечку для булавок, истыканной копьями. Остальные всадники невероятным усилием останавливают своих зверей перед самыми рогатками. И в тот же момент сразу несколько животных издают громкий визг. Они встают на дыбы, сбрасывая своих седоков на землю. У двух кабанов подкашиваются ноги, и они вовсе падают на колени. Чеснок, известное со времен римлян, простое приспособление, убийственное для кавалерии. Фаланга не просто стояла перед рогатками, она щедро засеяла землю перед ними чесноком. И теперь всадники и их звери оказались на минном поле. Кабаны визжат, словно поросята, когда их копыта наскакивают на металлические шипы. Всадники еле удерживаются в седлах. Им приходится замедлять движение, чтобы животные не попадали в эти болезненные, хотя и не смертельные ловушки. Наступательный порыв неприятеля сдулся, как пустая хлопушка. Воины топчутся на месте, не зная, что делать. Но это только начало. «Огонь!» — реву я во всю силу легких, перекрикивая шум сражения. И в сторону остановившихся всадников летят десятки плюмбат, выпущенных прямой наводкой, в упор. Тут даже не стоит беспокоиться о меткости. Мишени на расстоянии нескольких шагов. Слышны крики врага и вой кабанов, в чьи шкуры вонзаются метательные дротики. Но никто даже не думает останавливаться. Сразу же следует второй залп. К фаланге присоединяются валькирии, запуская свои снаряды навесом, так что от них трудно укрыться. Слышен свист снарядов, и снова раздаются вражеские крики, уже гораздо тише и отчаяннее. Бой переходит в избиение. Пытаясь двигаться вперед, враг упирается в несколько рядов копий, закрывших узкие проходы между рогатками. Чтобы обойти с фланга, всадникам надо развернуться боком и стать идеальной мишенью. Рой дротиков не утихает. На третьей волне уже 4 из 8 наездников выведены из строя. На четвертой пятый наездник падает на землю с пробитым черепом. И вот на последней пятой волне из всей оравы, несущей погибель всему живому на этой равнине, остался лишь один единственный выживший, тот самый командир. Самый везучий или самый осторожный. Вижу, как он оборачивается, чтобы дать команду на отступление, и понимает, что отступать уже некому. Пришпоривая своего кабана, он возвращается обратно к крепости. «Мышь, будь добра», — говорю, глядя ему вслед. Бах! Молния проходит чуть ниже предполагаемой цели, поджаривая зад кабану. Животное резко дергается в сторону, сбрасывая своего наездника. Но мужчина, сделав перекат, не думает останавливаться. Он мчится к воротам, не обращая внимания ни на что. «Упертый парень», — констатирую я. «Верткий, как угорь», — комментирует Магесса, явно недовольная своим промахом. Враг исчезает за воротами, которые захлопываются за ним. Я, наоборот, полон оптимизма. Один живой враг погоды не сделает, зато своим позорным возвращением посеет в крепости панику и отчаяние. Немного жаль, что мы не можем преследовать его, чтобы ворваться на плечах неприятеля в ворота. Но я нарочно сдерживаю себя, давая азарту утихнуть. Я только что видел, к чему приводят необдуманные действия. Война требует холодной головы. Поэтому стоит успокоиться и действовать по намеченному плану. Так, не расслабляться. Выживших взять в плен, тяжелораненых зверей добить, снаряды собрать. Командую я, тем самым провозглашая нашу победу. Сегодня у нас на ужин жареная кабанятина. Согласным ревом солдаты разбредаются выполнять поставленные задачи. Сейчас в них еще кипит азарт недавней битвы, но скоро запал пройдет. Пройти марш-бросок от самого форпоста, а потом сразу вступить в бой. Это измотало все силы. Система отзывается дебафом утомления, который режет выносливость на 10% и намекает, что это только начало. Войску пора отдыхать, а к осаде следует приступать исключительно на холодную голову. а не как сейчас, на кураже. Риск переоценить свои возможности и подставиться весьма велик, что в нашем положении абсолютно недопустимо. Глубоко вздохнув, я снова осматриваю поле боя. Не зря я настаивал на том, чтобы защитные ежи установили в первую очередь. В противном случае кровавая бойня была бы неизбежна, и победа в войне могла бы оказаться под большим вопросом. Мой враг поставил все на эту неожиданную вылазку, и если бы я не принял мер предосторожности, его план мог бы вполне окончиться успехом. Невольно передергиваю плечами, ощущая, как близко к краю я подошел. Все же здоровая паранойя — это уже не блажь, а необходимость. Именно поэтому штурм первой стены назначается на следующее утро, когда мы все отдохнем. Ночь наступает стремительно. Чтобы не оказаться внезапно атакованными, мы отступаем на некоторое расстояние от стен крепости и разбиваем лагерь. Ткани от геля у нас пока маловато, поэтому шатер только один, командирский, в котором я располагаюсь вместе со штабом. Точнее, днем тут заседает штаб, а ночи я провожу в одиночестве. Остальным приходится ночевать у костров. Условия, конечно, не идеальные, но делать нечего. Перед тем, как отправиться на боковую, я лично проверяю посты и навещаю Петра, которого изрядно взволновали сегодня крики и визг кабанов. Приходится почесать впечатлительное животное за ушами и скормить ему две картофелины. Кивнув у входа двум воинам из первой партии салак-майора, я прохожу внутрь шатра. Необходимо поспать. Завтра на штурме надо быть свежим и бодрым. Расположившись в спальном мешке, собственноручно сшитом хрюшей из тушканьих шкурок специально для этого похода, я тут же проваливаюсь в сон. «Я не помешаю, лорд?» Нежный шепот вторгается в мои сновидения. С трудом разлепляю глаза, не понимая, сон это или явь. Тут же понимаю, что я уже не один. Рядом со мной, словно прилипнув, лежит обнаженная черноволосая девушка. А поскольку я и сам сплю голым, то эффект от ее присутствия сразу же дает о себе знать. Самое странное, что я не чувствую никакой паники. Наоборот, легкое любопытство и очень сильное возбуждение. Это что, одна из рабынь из новой партии решила попытать удачу и поднять свой статус столь нетривиальным методом? Ведь я уже женатый человек, причем трижды, если учитывать мышь. Где три, там и четыре, правильно? Вот только как ее пропустила охрана. Хотя нет, ее я точно вижу впервые. Такую яркую красотку я бы не пропустил. Тело у девушки не просто идеальное. Оно совершеннее, чем идеал. Очень тонкая талия, стройные бедра, тяжелая и упругая грудь. Не бывает в реальности такой фигуры. А в системе может быть, в это я способен поверить. Мурашки пробегают по телу, в памяти мелькает недавняя встреча с духом. Но та была бесплотной, лоскутной. А эта горячая, податливая. От одной ее близости я теряю ясность мыслей. «Кто ты?» Спрашиваю ее, и даже не осознавая своих действий, перебираю пальцами ее волосы. «А ты меня разве не узнал?» Шепчет она мне в самое ухо и изгибается, выставляя на мое обозрение свою безупречную грудь. «Я бы точно тебя запомнил», — говорю. На что она отвечает коротким смешком. «Хм, а теперь?» Девушка распахивает глаза салами, словно два рубина зрачками, которые загадочно мерцают в полумраке шатра. У людей совершенно точно не бывает таких глаз. На всякий случай я опускаю руку со своего ложа, чтобы нащупать зянь. Понимаю, что на месте его нет. Просто исчез. Пустота. «Неужели ты меня не запомнил?» Капризно, но кокетливо говорит девушка. «Но это даже обидно. Мне казалось, наша встреча была незабываемой. Что же, зови меня Мирантис». От этих слов вздрагиваю от головы до пят. «Сука, сука, сука! Я пялюсь на грудь богини, которая питается человеческими душами, которые меня чуть не принесли в жертву. Какого хрена она делает в моей палатке? В моей постели? Вообще, какого хрена она сейчас делает?»